памяти Марии Клавдиевны Тенишевой. После разрушений и отрицаний во всей истории человечества создались целые периоды созидания. В эти созидательные часы все созидатели всех веков и народов оказывались на одном берегу. Кто-то растрачивал, кто-то уничтожал, не имея чем заменить, но сказано: «Не разрушай храм, если не имеешь поставить на месте его новый». Имена расточителей и уничтожителей или уходили во мрак, или остаются страшными призраками, ужасающими новые поколения. Но в часы созидания бесконечной вереницей имена созидавших и звавших в будущее будут на одном берегу, и человечество будет всегда оглядываться на них с облегченным вздохом надежды на эволюцию. Как разнообразны эти созидательные имена, как разделены они несчетными веками, на каких разных поприщах являли они свое непобедимое оружие за прогресс человечества. И в то же время все они сохраняют, несмотря на безмерные различия, одни и те же качества. Неутомимость, бесстрашие, жажда знания, терпимость и способность к озаренному труду — вот качества этих искателей правды. И еще одно качество сближает эти разнообразные явления — трудность достижения, свойственная всем поступательным движениям, не минует этих работников мировых озарений. Принято с легким и спокойным сердцем говорить: мученики науки, мученики творчества, мученики созидания, мученики исканий. Это говорится с таким же легким сердцем, как обсуждается вопрос об ежедневной пище и о всех условных обычаях. Точно это мученичество сделалось нужным и непреложным, а носители пошлости и вульгарности остерегают своих детей: зачем вам делаться мучениками, если по нашему опыту мы можем предложить вам легкую жизнь, в которой ни одна отяготительная дума не испортит аппетит ваш. Посмотрите, как трудно этим искателям. Только исключение из них проходит невредимо по обрыву жизни. Вы, наши дети, и примите тоже спокойное место на кладбище, которое заслужили и мы, с пожеланием упокоения. В этом упокоении, конечно, и заключается самая страшная смерть, ибо ничто живое не нуждается в упокоении, а наоборот, живет вечным пульсом усовершенствования. Ушла Мария Клавдиевна Тенишева, созидательница и собирательница. Как спокойно и благополучно могла устроиться в жизни Мария Клавдиевна? По установленным образцам она могла надежно укрепить капитал в разных странах и могла оказаться в ряду тех, которые вне человеческих потрясений мирно кончают свою жизнь на дожитии. Но стремление к знанию их красоте, неудержное творчество и созидание не оставили Марию Клавдиевну в тихой заводе. Всю свою жизнь она не знала мертвенного покоя. Она хотела знать и творить, и идти вперед. Может быть, с моей оценкой не согласятся те, которые знали Марию Клавдиевну извне, среди условно-общественных улыбок. Именно в ней искание жило так напряженно и глубоко, что сущность его далеко не всегда она выносила наружу. Чтобы узнать эту сторону ее природы, нужно было встречаться с нею в работе, и не только вообще в работе, но и в яркие созидательные моменты работы. Тогда пламенно, неудержимо Мария Клавдиевна загоралась к творчеству, к созиданию, к собирательству, к охранению сокровищ, которыми жив дух человеческий. Действительно, всей душою она стремилась охранять ценные ростки знания и искусства, и каждый собиратель знает, как ревниво нужно охранять все созидательные попытки от клешней умертвителей. Посмотрим итоги, что Мария Клавдиевна сделала. Она дала городу Смоленску прекрасный музей, многим экспонатам которого позавидовал бы любой столичный музей. Она дала русскому музею прекрасный отдел акварели, где наряду с русскими художниками были представлены и лучшие иностранные мастера. Но тогдашняя администрация музея не поняла этого широкого жеста, и чудесные образцы иностранного искусства не были приняты, точно мы не можем мыслить шире мертвых рамок. Вспомним и другой случай крайней несправедливости. Смоленская епархия с благословения епископа назначила к продаже с аукциона церковные предметы из Смоленской соборной ризницы. Мария Клавдиевна, стремясь сохранить эти ценные предметы для Смоленска, послала хранителя своего музея Борщевского для приобретения с публичного аукциона этих церковных художественных предметов. Вместо признательности за действия на пользу города Смоленска некий генерал Б. в печати оклеветал Марию Клавдиевну за разграбление Смоленской ризницы. Дело дошло до суда, и, конечно, клеветник был посрамлен, но это показывает, как обстояло дело и какие нападения приходилось выносить собирательнице для народной пользы. Сколько музеев сохраняет память о Марии Клавдиевне? Музей общества поощрения художеств, музей общества школы Штиглица, музей Московского археологического института и многие другие хранилища сохранили в себе приношения Марии Клавдиевны. А сколько школ было создано или получало нужную поддержку? Наконец, художественное гнездо Талашкина, где Мария Клавдиевна стремилась собрать лучшие силы для возрождения художественных начал. Вспомним, как создавались художественные мастерские в Талашкине. Вспомним воодушевляющие спектакли. Вспомним посылки учеников за границу, в ту самую мастерскую, которая затем оказалась жилищем Марии Клавдиевны. Вспомним все меры, предпринятые Марией Клавдиевной, к поднятию художественной промышленности и рукоделия в смоленском народе. Вспомним «Родник», художественно-промышленный магазин в Москве. Вспомним те исключительные заботы, которыми Мария Клавдиевна старалась окружить художников. Вспомним сказочные малютинские теремки во Флинове. Вспомним раскопки в Новгородском Кремле, поддержанные лишь Марией Клавдиевной. Вспомним археологов Прахова, Борщевского, Успенского. Вспомним выставки и в России, и за границей, где Мария Клавдиевна хотела показать значение русского искусства. Вспомним музыкантов и писателей, русских и иностранцев, бывших в Талашкине. Стравинский на балясине малютинского теремка написал лад из весны священной. Вспомним, что именно Мария Клавдиевна ближайшим образом помогла Дягилеву и группе мира искусства начать замечательный журнал этого имени, который поднял знамя для новых завоеваний искусства. Нужно представить себе, насколько нелегко было по условиям конца XIX века порвать с академизмом и войти в ряды нового искусства. Официальных лавров этот подвиг не приносил. Наоборот, всякое движение в этом направлении вызывало массу неприязненной вражды и клеветы. Но именно этого Мария Клавдиевна не боялась. А ведь равнодушие к клевете тоже является одним из признаков самоотверженного искания. Не нужно сомневаться в том, что менее сильный дух, конечно, имел бы достаточно поводов для того, чтобы сложить оружие и оправдаться в отступлении, но природа Марии Клавдиевны устремляла ее действия в новые сферы. В последнее время ее жизни в Талашкине внутренняя мысль увлекала ее к созданию храма. Мы решили назвать этот храм храмом духа, причем центральное место в нем должно было занимать изображение Матери Мира. Та совместная работа, которая связывала нас и раньше, еще более кристаллизовалось на общих помыслах о храме. Все мысли о синтезе всех иконографических представлений доставляли Марии Клавдиевне живейшую радость. Много должно быть сделано в храме, о чем знали мы лишь из внутренних бесед. Но именно в храме прозвучала первая весть о войне, и дальнейшие планы замерли, чтобы уже более не довершиться. Но если значительная часть стен храма осталась белая, то все же основная мысль этого устремления успела выразиться. Остальное, хотя и осталось в пространстве, но тем не менее этот завершительный завет Марии Клавдиевны в Талашкине еще раз показал, насколько верную осталась она своему изначальному устремлению строить и верить в будущее и новое. Дальше для Марии Клавдиевны открылись новые странствия, перемена всей внешней жизни и переоценки многих людей. Очень жалею, что сейчас в Гималаях не имею при себе одного из последних ее писем, которое при всякой ее характеристике должно быть приведено полностью. В этом замечательном письме она высказывает всю полноту вмещения современных событий. Выходя за пределы личных ощущений, минуя национальное и все прочие соображения, Мария Клавдиевна, без малейшего раздражения, наоборот, в лучших объединяющих тонах, переносит мысль свою в будущее. Имея только свой рабочий стол, небольшую мастерскую и маленькую виллу под Парижем, как я называл ее «Малая Талашкина», Мария Клавдиевна опять оказывается свободной в своих помыслах. Не останавливаясь на людских оценках, она говорит о будущем, а будущее это в знании. Перед нею не только не поблекли, но сияюще расцветают проблемы наследия искусства, выраженные в традициях и орнаментах далекого Востока. Но она не делается теоретиком. Никакие потрясения не могут оторвать ее от жизни. Она работает по-прежнему, полна желанием давать людям радости искусства. Среди родов искусства Мария Клавдиевна избирает для себя наиболее трудный и наиболее монументальный. Эмали ее, основанные на заветах старинного долговечного производства, разошлись широко по миру. Эти символические птицы-сирины, эти белые грады, эта цветочная мурава, эти лики подвижников показывают, куда устремлялись ее мысли и творчество. Жар птицы заповедной страны будущего увлекла ее поверх жизненных будней. Отсюда та несокрушимая бодрость духа и преданность познанию. Во французских музеях и у частных собирателей эмали Марии Клавдиевны напомнят об этой памятной жизни и о стремлениях к жар-цвету, творчеству. В то время, когда множество душ человеческих кипело вопросами сегодняшнего дня, в пене событий забыв о будущем, Мария Клавдиевна интересовалась переселением народов и готскими наследиями, спрашивала меня о нужных для ее верных проблем, данных из глубин Азии, и повторяла: «Ведь это непременно нужно найти. Ведь эти эмали и цветочный этот орнамент должны найти подтверждение. Эти зверюшки еще покажутся из новых мест». Когда Мария Клавдиевна узнала об отъезде нашем в Центральную Азию, она лежала больной в своем малом Талашкине. «Ну, отче Никола, видно, и взаправду собрался ты храм строить». Так напутствовала Мария Клавдиевна наше последнее свидание. А лежала она строгая-престрогая, как-то по-староверски покрытая платком. Выйдя из малого Талашкина, Елена Ивановна сказала: «Вот уж истинная Марфа-посадница! И сколько в ней силы строгости!» Могу себе представить, как была бы рада Мария Клавдиевна узнать теперь после нашей экспедиции, что ее соображения о движении народов шли по совершенно правильному пути. А если бы она увидела некоторые орнаменты, увидела бы аналогии древности Тибета со скифскими и аланскими, если бы увидела тибетские мечи и фибулы, которые напоминают о так называемых готских древностях, то радости ее не было бы границ. Никто не скажет, что Мария Клавдиевна шла не по правильным путям. Возьмем имена разновременных сотрудников ее и оцененных ею. Врубель, Нестеров, Репин, Серов, Левитан, Дягилев, Александр Бенуа, Бакст, Малютин, Коровин, Головин, Сомов, Билибин, Наумов, Цанглинский, Якунчиков, Поленов. И многие имена, прошедшие через Талашкина или через другие мастерские и начинания Марии Клавдиевны. Названные имена являются целой блестящей эпохой в русском искусстве. Именно той эпохой, которая вывела Россию за пределы узкого национального понимания и создала то заслуженное внимание к русскому искусству, которое установилось за ним теперь. Это показывает, насколько верно мыслила Мария Клавдиевна, обращаясь и ценя именно эту группу смелых разносторонних искателей. Мария Клавдиевна любила и высоко оценивала значение старорусской иконописи. В то время, когда еще иконопись русская оставалась в пределах истории искусства и иконографических исследований, Мария Клавдиевна уже поняла все будущее художественное значение этого рода искусства. И теперь мы видим, что и в оценке икон она шла по правильному пути. Заботясь о просвещении и о поднятии уровня Смоленской окраины, Мария Клавдиевна, как видим, делала очередное дело, о котором пришло действительное время подумать. Правильность этого пути неоспорима. Сейчас в Смоленске большую улицу назвали Тенишевской улицей. Истинно, по Тенишевской улице много народу ходило за просвещением, и много народу еще пойдет в искании сужденных культурных возможностей. Обогащая музеи лучшими образцами творчества, Мария Клавдиевна хотела указать, насколько понятие творчества и созидания и уважение к этому строительству должно быть не забыто в будущей культуре. Можно восхищаться всеми, кто стремится слагать основы будущего строительства. В этих итогах мы говорим кратко и с легкостью. Вспомним все школы, мастерские, музеи и заботы о просвещении. Это произносится очень кратко, но подумайте, сколько труда и забот и препятствий заключалось в каждом из этих понятий. Обращаясь к широкому пониманию религиозных основ, можно считать, что Мария Клавдиевна и в этом отвечала без предрассудков и суеверий запросам ближайшего будущего. Меткие и острые суждения могли иногда вызывать раздражение мелких умов, но разве острота суждения не есть тоже принадлежность просвещения? Оглядываюсь с чувством радости на деятельность Марии Клавдиевны. Как мы должны ценить тех людей, которые могут вызывать в нас именно это чувство радости, пусть и за нею самою в те области, где находится она теперь, идет это чувство радости сознания, что она стремилась к будущему и была в числе тех, которые слагали ступени грядущей культуры. Большой человек — настоящая Марфа-посадница. Уже давно на раскопках в Тверской губернии мы посетили могилу Марфы-посадницы и слушали, какими благожелательными легендами сопровождает народ имя знаменитой женщины Новгорода. И теперь я живо вижу признательную память народа около имени Марии Клавдиевны. Много легенд сложится на Тенишевской улице, и имя княгини Тенишевой запечатлеется среди имен истинных созидателей. И вот мы сидим в комнате княгини Тенишевой, те же картины на стенах, та же расстановка мебели, тот же письменный стол с теми же принадлежностями и любимыми памятными вещами. Тот же туалет, все так же заботливо, как если бы сама хозяйка только что вышла из любимой рабочей комнаты. Сидя у рабочего стола княгини, трудно подумать, что ее самой уже нет с нами. Но какова же должна быть заботливая дружеская рука, чтобы ревностно сохранить всю творчески рабочую атмосферу, окружавшую княгиню? Поистине такие друзья и соратники, как княгиня Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская редки. Она шла рука об руку с покойной княгиней по всем горным тропинкам творческих восхождений. Она знала смысл жизни княгини и сама в неустанном жизненном творчестве неуклонно шла и идет к культурному, духовному, к прекрасному. Только высококультурный дух может запечатлеть и охранить ценность своего близкого. И княгиня Екатерина Константиновна не только охраняет, но и неустанно творит, духовно обогащая всю окружающую ее атмосферу. Истинная радость наблюдать, как она, полная житейского опыта, и ободрит нуждающихся в ободрении, и пожурит падающих духом, и скажет справедливое слово, избегая пересудов и клеветы. И всюду она поспеет, и всюду вы можете положиться на ее точность и верность, ибо в них ее герб благородства. Охранить старое, творя новые возможности, какая-то незабываемая услуга культуре со стороны княгини Святополк-Четвертинской. Гималаи, 1929-1931 годы.